Глава 15. Ну, вот и дождались. Командующий Самсонов решительно взялся за дело, стараясь как можно быстрее заметить этот случай с Элайей Джонсом, тем более, что появился удобный повод. Господа, принимаемся за дело. По поступившей с линкора императрица Мария информации, в сектор перехода Тавридотарс прибыли три дивизии космофлота Грегори Парсона в составе 30 с лишним кораблей. Не думаю, что у них где-то поблизости есть какие-нибудь дополнительные резервы. Дивизия «Звезда смерти» разгромлена и преследуется в данный момент кораблями контр-адмирала Красовского, а Джонс-старший навряд ли даст в распоряжение шваброидного Грега свои подразделения. В связи с этим у нас появляется прекрасная возможность окончательно добить четвертый вспомогательный, благо все силы и средства для этого имеются. «Мы пойдем туда все», — уточнил вице-адмирал Козлов. «Все три дивизии Черноморского космического флота», — утвердительно кивнул командующий. «Кроме, конечно, сильно поврежденных кораблей, которые останутся на верфи, и ваших трофейных американских крейсеров, Вячеслав Васильевич, которые вам удалось утащить из-под носа Парсона. На них пока не назначены команды и не перекодировано оборудование, поэтому все четыре корабля останутся здесь же, у Херсонеса, остальным следовать в сектор перехода на Тарс». «Снова оставляете столичную планету без защиты?» вклинилась в монолог командующего Таисия Константиновна, теперь после полученных неожиданных известий с линкора императрица Мария, решившая остаться на совещании и принять в нем активное участие. «Кто будет охранять Херсонес-9 и ремонтирующиеся корабли, в случае, если здесь появится 6-й космофлот Янки?» «Если здесь появится 6-й ударный флот Джонса-старшего, для того, чтобы отстоять планету, наших дивизий все равно не хватит, даже если мы все вместе останемся на прежних координатах», ответил за командующего адмирал Хиляев. «Остаетесь вы, капитан-командор», ехидно произнес Иван Федорович, похоже, решив таким образом отплатить княжне за те оскорбительные слова в его адрес. «У вас уже имеется опыт защиты данной планеты, так что я со своими дивизиями отправляюсь к переходу Тавридотарс совершенно спокоен». «Перестаньте вести себя, как обиженный ребенок», осадила его Таисия Константиновна. «С кем я останусь защищать планету? С пустыми трофейными кораблями Янки, которые захватил вице-адмирал Козлов? На чем мне это делать? На своем полуразбитом одиноком?» «Ничего, через несколько стандартных часов к Херсонесу-9 прибудут корабли вверенной вам дивизии», ответил на это Иван Федорович, указывая на карте маршрут, по которому к планете приближались 6 вымпелов из состава 27-й линейной. Они благополучно покинули сектор сражения, оставив гарнизон крепости один на один с превосходящими силами врага. «Видимо, ваши отважные капитаны посчитали дело проигрышным или недостойных их внимания, поэтому пусть охраняют планету, пока мы с адмиралами не разберемся с Парсоном». «Оставьте свои грязные намеки, господин Самсонов». Тася просто не могла смотреть сейчас в сторону ухмыляющегося командующего. «Мои экипажи не могли струсить и самовольно покинуть сектор. Вы лучше меня знаете, как сражалась 27-я линейная. Как у вас вообще язык поворачивается усомниться в их храбрости?» «Пока я анализирую лишь факты», — спокойно ответил Иван Федорович, решив не пикироваться с княжной и полностью удовлетворенной своей маленькой местью. «А факты свидетельствуют о том, что вымпелы вашей дивизии находятся на пути к Херсонесу, а не сражаются в данный момент с вражескими кораблями, помогая гарнизону Севастополя отразить нападение американцев. Значит, на то были свои предпосылки. Оставим разбор полетов на потом», — отмахнулся от Романовой адмирал Самсонов. «Времени на это нет. Вам, надеюсь, приказ понятен? Вы и ваши корабли остаетесь в качестве охранения центральной планеты. Возможно, вскоре на орбите появится дивизия контр-адмирала Красовского. По времени он уже должен подойти. Плюс не забывайте, что к Херсонесу-9 движется и наша вторая ударная дивизия адмирала Кондратия Белова, которая в скорости тоже будет здесь. Так что не переживайте, госпожа капитан-командор, не отдадим мы планету врагу». «Мы же с вами, господа», — Иван Федорович перевел взгляд на своих дивизионных адмиралов, взоры которых горели желанием покончить с флотом Парсона. «Идем на выручку Севастополю». «Не думаю, что гарнизон до сих пор сражается. Слишком большой перевес сил в пользу американцев», — буркнула со своего места Таисия Константиновна, обиженная тем, что ее не берут на разборку с Парсоном. «А я так не думаю», — ответил ей Иван Федорович. Сигнал с императрицы Марии поступил на громобой, когда корабли 27-й находились на полпути к Херсонесу. «Лететь до сектора перехода Таврида-Тарс нам не более 6 часов. Это совсем ничего. Подготовка к переходу на кораблях наших дивизий практически завершена. Сразу после того, как совещание закончится, можно будет выходить в поход. По тем данным, которые передал нам капитан первого ранга Кроун, следует, что когда он уходил, крепость все еще защищалась, а американцы не проводили никаких штурмовых действий. Севастополь отлично защищена и может сражаться с врагом бесконечно долго. Если только Янки не начала общий абордаж, не согласилась с выводами своего командующего капитан-командор Романова. Там 3 дивизии Парсона. Если они навалятся все вместе и одновременно высадят десант, крепость непременно падет. «Уверен, что мы успеем», — ответил на это Иван Федорович, ударяя ладонями по столу и тем самым показывая, что военный совет окончен. «Каждый из вас знает, что делать. За работу». Буквально через час после того, как дивизионные адмиралы покинули порт Громобоя, весь Черноморский императорский флот пришел в движение. 3 дивизии, 9-я линейная вице-адмирала Козлова, 3-я линейная вице-адмирала Козицына и 15-я линейная вице-адмирала Хиляева, каждая, так уж получилось по 11 вымпелов в своем составе, выстроились в длинную походную колонну. Выпустив вперед палубные эскадрильи МИГов, а по флангам эскадренные миноносцы, флот пошел по направлению к переходу Таврида-Тарс. Периодически включая форсаж, черноморцы быстро сокращали расстояние и время до своей конечной цели. Самсонов и остальные надеялись, что успеют вовремя и выручат гарнизон Севастополя. На полпути до перехода Таврида-Тарс им повстречались корабли 27-й линейной, командиры которых хотели присоединиться к флоту, но Самсонов запретил им это делать, отослав назад к Херсонесу-9, наказав таким образом Кроуна и остальных за то, что они оставили Севастополь. Командующий кривил душой. Он на месте капитана Кроуна сделал бы то же самое, приказав своим кораблям в этой ситуации как можно скорее покинуть опасный сектор. Сохранение кораблей флота было для любого адмирала в приоритете. Сейчас же он просто мстил и упивался этой местью, мелкой по своей сути, но такой сладкой для самого Самсонова. Хоть как-то уколоть ту, что посмела при людях так его унизить. Две эскадры разошлись в разные стороны. Малая продолжила маршрут к центральной планете. Большая, снова включив форсаж, устремилась к злосчастному переходу Таврида-Тарс. Надеждам Самсонова и остальных наших адмиралов не суждено было сбыться. При приближении к искомому сектору русским стало понятно, что Севастополь пал. Слова Таисии Константиновны оказались пророческими. Грегори Парсон не стал возиться с осадой крепости, поставив все на общий штурм. И американский командующий не прогадал. Внезапность появления его флота и агрессивность вкупе со слаженностью дали результат. Русская твердыня, не продержавшись и 4 часов, была захвачена лихим абордажем штурмовиков 4-го вспомогательного и сейчас находилась под полным их контролем. Это не отменяло намеченного Самсоновым сражения, лишь усложняло нам дело, потому как, сражаясь с Севастополь до сих пор, крепость могла оттягивать на себя существенные силы, а сейчас этого бонуса Черноморский флот был лишен. Тем не менее, Иван Федорович недолго печалился о судьбе космической крепости, через минуту уже абсолютно забыв о судьбе ее гарнизона и полностью сосредоточившись на планировании сражения. «Севастополь нам все-таки помог», — хитро улыбнулся Самсонов, показывая рукой на расположение кораблей противника в секторе. «Смотрите, как неудобно стоят дивизии Грегори Парсона. Все 3 сильно отдалены друг от друга, расположившись по внешнему контуру осадного периметра. Видимо, крепость пала не так давно, поэтому янки еще не успели провести перегруппировку и по-прежнему разбросаны по космосу отдельными эскадрами. Этим мы в полной мере должны воспользоваться. Кто к нам ближе всего? Ха-ха-ха, это же наша старая знакомая Элизабет Уоррен, и это прекрасно. Отчего такой оптимизм, господин адмирал?» — недоуменно спросил вице-адмирал Козлов. «Мы пока еще далеко, а американцы уже нас заметили. У комдивов швабруидного Грега как раз хватит времени для того, чтобы сгруппироваться в единое построение. По крайней мере, я подсчитал, что это так. Уоррен при последней нашей встрече убегала от моих кораблей, как трусливая зайчиха», — усмехнулся Самсонов. «Будь сейчас на ее месте кто-либо другой, я бы с тобой согласился, Вячеслав Васильевич. Но эта девчонка обладает характером и отвагой. Она второй раз не отступит, больше страшась не поражения, а позора в результате бегства». «Дай бог, чтобы вы оказались правы, Иван Федорович», — с сомнением произнес Козлов, тем не менее выводя свою 9-ю линейную дивизию в авангард общего построения. Самсонов решил заранее не пугать американцев и пока не выстраивать в космосе какую-либо четкую тактическую фигуру в виде клина или фаланги, чтобы, так скажем, не спугнуть Парсона и дать тому почувствовать, что он еще может победить. Именно поэтому русские дивизии просто выстроились в линии, причем на очень большом расстоянии друг от друга, и поодиночке, одна за другой, быстро пошли по направлению к переходу. Грегори Парсон действительно не паниковал, несмотря на внезапное появление Черноморского флота во главе с самим Самсоновым. Победа над прославленным русским адмиралом манила американца, и вроде бы все способствовало этой победе. Силу противоборствующих сторон оказалось примерно поровну, хотя у американцев после штурма Севастополя несколько кораблей были серьезно повреждены, но все-таки можно было говорить о неком равенстве шансов на победу. Однако у шваброидного Грега имелся в рукаве великолепный бонус в виде свежей дивизии Вольфа Буховски, стоящей по ту сторону портала со стороны системы ТАРС, и османской дивизии адмирала Паши Явуза. Они не могли войти в Тавриду до момента, пока здесь находилась русская крепость и эскадра охранения, потому как рисковали быть уничтоженными по частям. Севастополь находился в непосредственной близи от кольца перехода и без особых усилий с помощью своих дальнобойных стационарных орудий мог превратить в труху любую вошедшую в Тавриду эскадру противника. Сейчас такая угроза отсутствовала, поэтому ничто не мешало Буховски и Явузу появиться в самый ответственный момент сражения и помочь Парсону проучить Самсонова. Однако, с другой стороны, адмирал Парсон не желал делить лавры победителя над русским Черноморским космофлотом с другими, поэтому решил пока не посылать зонд на ту сторону портала с сообщением, что в Тавриду можно заходить. Грег дождался, пока русские не подойдут ближе, и только после этого отослал в ТАРС зонд с информацией о произошедшем и приказом Буховски и Явузу начать переправлять свои корабли на эту сторону. Парсон, как опытный флотоводец, знал, что 40-я линейная дивизия Вольфа Буховски стоит прямо перед вратами и по ту сторону, и американскому контр-адмиралу не потребуется много времени, чтобы прислать в Тавриду первую группу своих кораблей. Но это произойдет не раньше, чем через 45 минут, требуемых для перезарядки аккумуляторных батарей кольца перехода. А к этому времени Парсон планировал связать боем все до единого корабля противника и нанести Самсонову серьезный урон, так что появление свежих резервов в секторе боя явились бы для Раски неожиданностью, которая бы сломила их волю к сопротивлению. Короче, появление дивизии Вольфа Буховски должно было повлиять на русских, заставив их паниковать, но не стать главным фактором победы. «Идите к папочке», — рассмеялся шваброидный Грег, спокойно наблюдая, как к переходу подходят одна за другой русские дивизии. Самсонов делал все, чтобы у американцев не возникло сомнений в своей скорой победе, но нашему командующему можно было особо и не стараться, потому как Парсон со своими адмиралами делал то же самое, опасаясь, что Раски, видя, что крепость Севастополь пала, развернутся и уйдут назад к Херсонесу-9, так и не приняв боя. Поэтому Грегори Парсон и не стал объединять свои дивизии в единое построение, оставив каждую стоять на своих прежних координатах. Ровно в то время, когда Парсон активировал кольцо перехода и послал зонд с информацией контр-адмиралу Буховски на ту сторону портала, авангард русского космофлота в лице 9-й линейной дивизии Вячеслава Козлова набросился на перестроившуюся в последний момент в каре дивизию Элизабет Уоррен. Та, как и предполагал Самсонов, не стала покидать сектор. Приказал бы это сделать ей командующий 4-м флотом или нет, Элизабет жаждала реванша. Но, будучи опытным флотоводцем, вице-адмирал Уоррен понимала, что одна противостоять трем вражеским дивизиям просто так она не сможет. Поэтому ее 24-я легкая, как только корабли Козлова приблизились, начала быстро перестраиваться в оборонительное каре, где каждый вымпел плотно прижимался друг к другу и, перекрытый энергетическими полями соседей, кратно повышал свои защитные характеристики. В таком построении можно было гораздо дольше держать оборону, не боясь быть разбитой на части и разбросанной по космосу превосходящими силами противника. В последний момент капитанам и штурманам кораблей Уоррен сделать это удалось, и дивизия Вячеслава Козлова, вытянутая в линию, налетела на американцев, будто на неприступную скалу. Наши корабли пытались по ходу движения перегруппировываться, ища лазейки в построении Уоррен, но все было напрасно, и янки стояли крепко и не собирались отступать. Совокупная огневая мощь 9-й линейной дивизии Козлова раза в три превосходила мощь американской дивизии, но этого оказалось недостаточным, чтобы пробить перекрывающие друг друга защитные поля вражеских кораблей, которые, в свою очередь, не могла ответить нападавшей стороне равным количеством работающих орудий, так как были спрессованы собой как селедки, но имели возможность на отдельных участках применять сконцентрированный огонь, что позволяло быстро выводить из строя малые корабли поддержки русской дивизии.